Эпилог. В бескрайнем пространстве измерений духов, которое служит для поддержания мультивселенского механизма реинкарнации, парил изолированный анклав. В этом анклаве обитала душа. Ее сила была нереальной по меркам обычных духов. Все 9 чакр были развиты почти на максимально возможном уровне. Время для этой души не было чем-то существенным. 100, 1000 или 100 000 лет для нее уже давно все превратилось в мгновение. Столь долго она существовала. Душа достигла невероятных успехов. Когда-то она была обычным человеком, но перерождалась миллионы раз, с каждым разом становясь все сильнее и раскрывая разные грани силы и способностей, и, главное, сохраняя воспоминания в следующих реинкарнациях. Постепенно появилась 8-я чакра, потом 9-я. Бренное существование духу наскучило, после чего он остался существовать в измерении духов. В отличие от большинства душ, обитающих в этом плане реальности, эта сверхдуша оставалась разумной. Ей было скучно существовать просто так, без цели. Поэтому она занялась экспериментами. Чем более могущественной является сущность, тем более масштабные у нее эксперименты. Душа неспешно наблюдала за одним из своих экспериментов, который по ее меркам был запущен совсем недавно, всего-то каких-то несколько тысячелетий назад. Ерунда для того, кто прожил миллионы лет. Идея, которая зародилась у души, была не нова. Уже не раз и даже не 1000 раз мультивселенная перенесла схожие эксперименты сущностей подобного уровня, которые были до и будут после. Суть идеи заключалась в том, чтобы не ждать от мультивселенной поблажек, а ускорить эволюцию простейших душ, обладающих 7 чакрами. Для осуществления задумки была выбрана заштатная вселенная, в которой физические носители душ с 7 чакрами жили далеко друг от друга в разных галактиках, отчего практически не контактировали друг с другом. Было выбрано 100 душ, физические носители которых обладали равными стартовыми условиями. Они не имели родителей, потеряли их в младенчестве по тем или иным причинам, родились в один день, проживали на одной планете, и их физические тела принадлежали одной расе. В подопытные души были внедрены конструкты, которые удерживают их от агрессивного воздействия духовного измерения и позволяют сохранять воспоминания о прошлых жизнях. Затем в анклаве, в котором обитает сущность, был создан конструкт, создающий копию Вселенной по шаблону из инфосферы. В эту вселенную подопытные души возвращались путем принудительной реинкарнации в копии их тел. По задумке сверхдуши, это должно было ускорить эволюцию душ, но ее бы устроил любой исход. А вмешиваться она не собиралась ради чистоты эксперимента, ведь отсутствие результата тоже результат. Эксперимент сразу пошел немного не так из-за того, что одна из душ на момент создания Вселенной находилась в соседней Вселенной, которая через определенные промежутки времени резонировала с экспериментальным миром, образуя взаимопроникновение материи на миниатюрном промежутке пространства. Из-за этого в итоге создавалось сразу 2 Вселенных. Но это не расстроило сверхдушу, поскольку 3 измерения, с помощью которых создаются вселенные, обладали бесконечными запасами составных элементов. Подумаешь, создать вместо одной 2 вселенных. Так даже интересней. В течение первых 7 циклов, несмотря на внедренный защитный конструкт, 4 подопытных души умудрились повредиться настолько, что откатились на уровень, а то и 3 ниже. Но даже это дало пищу для размышлений сущности. Душа животного, насекомого или растения в теле человека — это ведь так интересно, смогут ли они восстановиться или нет. Потом в один из циклов подопытный запустил процесс разрушения на душе другого подопытного. Встроенная защита не справлялась с разрушением чакр, хотя пыталась сдержать этот процесс. Но сверхдуше было ясно, что еще несколько десятков циклов, и этот подопытный откатится до такого состояния, когда защита будет полностью уничтожена. Экспериментатор уделил чуть больше внимания интересному подопытному. Тот невероятно быстро развивался, по меркам подобных сущностей. Всего за несколько циклов его чакры развились до такого уровня, до которых у обычных душ уходят тысячи циклов. Но эта душа немного удивила сверхдушу. Она умудрилась создать копию защиты души. Немного грубоватую, но, тем не менее, вполне рабочую. Этим контрафактом подопытный заменил конструкт, вложенный экспериментатором, из-за чего вырвался из циклов. Сущность была довольна. Пусть результат был не совсем тот, на который она рассчитывала, но такой результат был намного лучше худших прогнозов. Вырвавшейся из цикла в душе оставалось совсем немного до формирования восьмой чакры. А там, глядишь, она дорастет и до девятой. Проследить за интересной душой для сущности не составляет проблем. Так что она собиралась и дальше продолжать наблюдать за экспериментом. В цикле осталось еще две интересные души, обе из которых контактировали с беглецом. Обе показывали отличную скорость роста силы чакр. Эксперимент продолжался.